Толпа стиснула Киру со всех сторон так, что она не могла высвободить плотно прижатое к груди ружье. Ее мотало из стороны в сторону, а вокруг звучали яростные выкрики и болезненные вопли, сливающиеся в один сплошной гул. Фейри наседали со всех сторон, то и дело выхватывая из столпотворения бедолаг, которым не повезло оказаться с краю, и участь их была незавидна. Подобравшись к людям вплотную, они использовали свое тотальное превосходство в ближнем бою и не желали сдавать позиции, даже несмотря на стволы, лупившие по ним в упор с переменным успехом. Еще парочка тварей, чьи амулеты оказались к этому времени истощены, валялась неподалеку с развороченными от попадания дробью телами, что лишь подзадоривало оставшихся. Мелькали белые лезвия глев, сгонявшие людей, как какое-то стадо еще плотнее друг к другу. Сквозь гомон едва пробивался голос Симмонса, пытавшегося хоть как-то организовать перепуганных ополченцев. Кое-что у него даже получалось. Те, кто был ближе к центру, передавали свое полностью заряженное оружие крайним. Но сейчас всех их спасало только то, что фейри были ослеплены и пока еще осторожничали. Они действовали в своей излюбленной манере, истощали и запугивали, лишали своих жертв воли к сопротивлению. Вот только не стоило ему увлекаться, все же люди действовали не сами по себе, за них было кому вступиться. Но до того, как пришла помощь, произошло нечто, сильно поколебавшее дух нападавших. Внезапно темное небо со стороны леса озарила мощнейшая вспышка, и на пару секунд стало светло, как днем. Стражи лесного чертога заволновались настолько, что их смертоносная карусель сбавила обороты. Часть из них тут же отделилась от общей массы и припустила прямо через территорию школы обратно в лес. Вот только на выручку уже спешил отряд под предводительством Дауда, и первыми, на кого его люди обрушили свой гнев, и были решившие вернуться обратно фейри. Слитный залп из десятков стволов попросту смел их небольшую группу, стольких попаданий за раз их защита выдержать не смогла. С теми, кто окружил группу Симмонса, оказалось сложнее, но шеф полиции не растерялся и тут. В них полетели светошумовые гранаты. Кира не успела даже пикнуть, когда неподалеку что-то хлопнуло. Ноги тут же стали ватными, к горлу поступила тошнота, в ушах стоял пронзительный свист, а направления как будто взбесились. Даже понять, где вверх, а где низ, было затруднительно. Так что она далеко не сразу сообразила, что лежит в куче вяло шевелящихся тел. Если бы не несколько ночей, проведенных в страхе перед фейри-охотниками, она бы точно сочла именно этот момент совершеннейшей беспомощности самым скверным в своей жизни. А в это время неподалеку что-то глухо гремело, перед глазами мелькали неясные тени, и было непонятно, смерть или же спасение они несут.